Петрович осторожно приблизился к дракону. Тот лениво зевнул, показав зубы размером с его меч. Длинный раздвоенный язык выскользнул из пасти и облизал с головы до ног Петровича, измазав всего слюной. Петрович вздохнул. «Дед, если меня сожрет дракон, я тебя убью». Он размахнулся мечом и разрубил веревку, сковывающую крылья на спине. «Ну, хоть раз ты мне пригодился». Дракон оживился и расправил крылья. Изогнув шею, он издал гортанный звук. «Надо сестрам сказать, а то они вправду подумают, что нас съел монстр». «Ну, мы и сами догадались за вами пойти». Стоящая позади королева пошевелила носом. «Нюх у меня от оборотня остался хороший». Дед бегал вокруг дракона и распутывал оставшиеся веревки. Когда упала последняя веревка, дракон приподнялся на ноги и захлопал крыльями. Сделав один шаг, второй, он обернулся и издал снова гортанный звук. Потом взмахнул крыльями и оторвался от земли. Тяжело поднявшись, он сделал над поляной глубокий вираж и взмыл в небо. На глазах деда стояли слезы. Он махал руками и кричал что-то неразборчивое вслед дракону. — Ладно, убивать я старика не буду, — сказала девчонка. — Дед, ты молодец! — крикнула она ему. — Драконы, да это же моя жизнь! — подошел к ним дед, вытирая слезы. — Какая сволочь вообще могла покуситься на такое! Рядом с его ухом пропела стрела и воткнулась в дерево. — Не двигаться! Руки за голову! Петрович оглянулся, из-за деревьев на них смотрели раскрашенные лица, выражавшие гнев и возмущение. «Вы освободили нашу еду. Теперь заплатите за это!» Вышел вперед самый большой и раскрашенный. «И знаете почему?» Но он обернулся и посмотрел на своих. «Потому что мы банда!» Завопили все разом. «А что вы раньше свою еду не забирали? Щекотно было, а?» Королева вышла вперед. «Вы знаете, кто я такая?» «Моя королева!» — главарь преклонил перед ней свое колено, потом встал и закричал. «Это королева! Мы будем богаты! Взять их!» Не прокатило. Петрович бросил меч на землю. «Какие будут варианты?» «Да вы знаете, кто я такая?» — вышла вперед вампирша. На поляне наступила тишина. Глаза главаря забегали с одной сестры на другую. Лицо его покраснело от потуги, пытаясь решить эту непростую задачу. «У нас будет две королевы!» — заорал он. «А мы будем богаты вдвойне. Взять их!» «Вот так все просто. Одна королева или две? Какая разница?» — бормотал Петрович, когда его руки связывали за спиной. «Дикари!» — рычала королева. — «Да вы у меня еще пожалеете!» Вампирша извивалась и отбрыкивалась ногами от нападавших. Один дед стоял молча и, задрав голову, смотрел вверх. Петрович проследил за его взглядом. В синем небе появилась черная точка, которая стала увеличиваться в размерах. Раздался гортанный крич и хлопанье крыльев. Сильный ветер прошелся по верхушкам деревьев, заставив тех пригнуться к земле. «Он возвращается! Бежим!» — заорали разбойники, побросав оружие. Струя пламени прошлась по поляне, рассекая ее пополам. Главарь вскинул копье и, размахнувшись, попытался бросить его в дракона, но был сбит с ног стариком. «Я за дракона пасть порву!» — заорал он. Оттолкнув деда, главарь бросился бежать по выжженной огнем черной полосе. Туда же, как на взлетную полосу, садился дракон. За хлопанием крыльев никто так и не услышал крика главаря, когда огромная туша дракона приземлилась прямо на него. «А мог бы жить», — философски произнес Петрович. «Дракоша!» — радостно бросился к тому дед, бросаясь на шею. «Корлык?» — дракон посмотрел на деда огромным желтым глазом и осторожно нагнул шею. Старик осторожно схватился за золотистую гриву, и дракон, подняв голову, с легкостью закинул его на спину. Глаза деда засветились детским восторгом. Он обнимал дракона, ласкал его и шептал какие-то нежные слова. — Дед, а ты, кажется, пошел на повышение в классе! — крикнул ему Петрович. — Вернусь в замок, повышу ему пенсию, — сказала королева. Старик повернул к ним счастливое лицо. — Можно? — Да. — Можно, дед. Тебе теперь все можно, — махнул рукой Петрович. — Только будь осторожен. — И недолго, — капризно сказала королева. — Мне еще мстить надо. Дракон разбежался и, взмахнув крыльями, оторвался от земли. Старик, сидя на спине, прижимался к шее и что-то говорил ему, держась за золотистую гриву. Дракон издал гортанный крик и, развернувшись, низко пролетел над поляной. — Чкалов, ёпта! — пробормотал Петрович. — Дед, не свались! — заорал он ему. Дракон сделал разворот и стал удаляться в сторону. — Куда это его понесло? — сделав ладонью козырек, спросила вампирша, глядя в сторону удаляющейся парочки. — Надеюсь, не воевать с Гришей? Королева вопросительно посмотрела на Петровича. Тот пожал плечами. — В любом случае, нам ничего не остается делать, как ждать. Он уставился на сестер. — Кто-нибудь развяжет мне руки? —